4 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Началась вторая четверть. Шпагин пришел, как после летних каникул, загорелый, даже волосы выцвели. Рассказал, что был в Доминикане. Ничего не знаю о Доминикане. Первая ассоциация с игрой в домино. А Шпагин сказал, что был там уже 5-й раз. У Биби новое платье, белое. До этого она каждый день ходила в одном и том же, а теперь не застиранное, а аккуратное и чистое, с большими синими цветами на подоле. Рассказала, что на каникулах усиленно занималась русским языком и теперь гораздо меньше путает родовые окончания. Лиза Миллер пришла в солнцезащитных очках. Училка по-русскому на нее наорала. «Ты че, на дискотеку намылилась?» Она сняла. У нее сине-зеленые круги под глазами. Смотрится жутковато. И сама она какая-то сине-зеленая. Никого за весь день даже не побила. Данил все еще придурок. Биби нас со Шпагиным позвала в гости. Сначала меня, но Шпагин стоял рядом, и она вдруг спросила. «Ты хотеть ко мне в гости?» Я чуть не ответил за него «нет», но Шпагин раньше меня радостно сказал «да». Я ощутил смесь стыда и неловкости. Шпагин в гостях у Биби? Если бы она знала, где он живет, она бы никогда его не позвала. А если бы он знал, где живет она, он бы ни за что не пошел. Но никто ничего не знал, кроме меня. А я молчал. На физре Лиза Миллер упала в обморок. Мы позвали медичку, та сунула ей ватку под нос, а когда Лиза очнулась, наорала за то, что та ничего не ест. Сказала, что у нее сахар упал, вот и все. Потом ушла. Лиза спросила у учителя, «Можно я на скамейке посижу?» А он сказал, «Нет, сейчас будет бег на 100-метровку». А Биби сказала, «Но ей же плохо». А физрук хмыкнул, «Кому сейчас хорошо?» А Шпагин сказал, «Ну и урод». А я ничего не сказал.